По Шарлоттенбургскому шоссе мы направились к знаменитому берлинскому Функтурму, радиомачте. Днем в этом излюбленном месте вечерних прогулок берлинцев было обычно пустынно, и мы решили там скоротать время. Сначала немного погуляли в парке, окружавшем радиомачту. В одном из его отдаленных уголков, около ящиков для отбросов, стояли две скамейки, выкрашенные в ядовито-желтый цвет. На спинках скамеек ярко выделялась черная буква «И», первая буква слова «Юде». Как и во всех скверах и парках гитлеровской Германии, скамейки около мусорных ящиков были специально отведены для евреев. В летнем кафе у подножия радиомачты Хейнеман решил проявить ко мне внимание и заказал две кружки мюнхенского пива. Он почти все время молчал в машине после того, как мы выехали из посольства, и, видимо, тоже нервничал. Теперь к нему вернулась болтливость, и он без умолку рассказывал всякие забавные истории. Я слушал его рассеянно, думая о том, все ли сложится благополучно у Саши. Наконец, настало время отправляться в условленное место. Подъезжая к Нолендорфплац, я издали увидел Сашу. Он стоял у витрины и, казалось, всецело был поглощен разложенными там товарами. Но краем глаза он следил за нами. Когда я притормозил, Саша подошел к краю тротуара, непринужденно помахал нам рукой и, сказав несколько приветственных слов, не спеша забрался в машину. Если кто и наблюдал за нами, то должен был подумать, что произошла случайная встреча друзей. Усаживаясь на заднее сиденье, Саша крепко сжал мое плечо. У меня весело ёкнуло сердце. Значит, его миссия увенчалась успехом. «Но как девушка?» — спросил Хейнеман. «Все в порядке, благодарю вас. Она так была рада меня увидеть», — последовал ответ. Хейнеман стал отпускать какие-то шуточки, но мы слушали его невнимательно. Покружив немного по улицам, я подъехал к зданию посольства и нажал на клаксон. Ворота открылись. Оказавшись во дворе, мы вздохнули с облегчением. Когда Хейнеман ушел, посвященные в эту операцию обсудили итоги. Она прошла успешно. Нашим друзьям было передано короткое сообщение о сложившейся обстановке. Если не произойдет что-либо непредвиденное, то уже к вечеру наше послание будет в Москве. Но нам важно было знать это наверное, а также получить из Москвы подтверждение правильности нашей позиции. Поэтому было решено еще раз сделать вылазку, воспользоваться лазейкой на волю, открытой для нас обер-лейтенантом Хейнеманом. Тост за победу. На следующий день я и Саша угощали Хейнемана завтраком. Он сообщил нам последние новости с фронта, циркулировавшие в имперской канцелярии и резко отличавшиеся от победных реляций, публиковавшихся немецкими газетами. В действительности положение на советско-германском фронте складывалось совсем не так, как это изображала гитлеровская пропаганда. Советские части оказывали ожесточенное сопротивление. Многие укрепленные районы, в том числе Брестская крепость, продолжали стойко держаться. Германские войска несли огромные потери. Все это, по словам Хейнемана, вызывает серьезную озабоченность в кругах имперской канцелярии. Затем разговор зашел о нашей вчерашней вылазке в город. Хейнеман, шутя, спросил, не хочет ли Саша еще раз повидать свою приятельницу. Это нам и было нужно. «Конечно, хотел бы», — сказал Саша. «Но мне неловко снова утруждать вас». Хейнеман заметил, что хотя это и связано с некоторым риском, но еще раз, пожалуй, можно повторить. «Если уж вы соглашаетесь», — сказал Саша, «то мне бы хотелось на этот раз иметь немного больше времени, часа 3 или 4. «Вижу у вас, как говорят французы, аппетит приходит во время еды», — сказал Хейнеман. «Но я вас понимаю. Завтра воскресенье. Министерство иностранных дел закрыто, туда не вызовут, и весь день в нашем распоряжении. Давайте выйдем 10:00 и к обеду вернемся». На следующее утро к назначенному часу «Опель» уже стоял у ворот во внутреннем дворе посольства. Хейнеман пришел на 10 минут раньше.